Глава 22. Сюрприз. Ариану я нашел в одном из лекционных залов базы пегасовцев. «Кто там?» После моего предупредительного стука в дверь раздался заплаканный голос. Я аккуратно прикрыл за собой дверь и посмотрел на девушку. Она сидела за одной из учебных парт в углу зала. Вся сжалась, как мелкая печуга. Глаза красные, носом шмыгает. «Уйди, не хочу с тобой разговаривать!» заявила она, тут же отвернувшись к стене. Я проигнорировал ее слова и пошел к ней. «Уйди, я сказала!» «Нам нужно поговорить», — остановился я возле нее. «Не о чем разговаривать!» «Ты ошибаешься!» Я тяжело вздохнул. «Как же сложно с этими женщинами! Что с Тионой так было, несмотря на ее отстраненность? Что с Жанной, хоть она и сестра мне, а не моя девушка? Все-то они вывернут по-своему!» «Скажи, я разве тебе что-то обещал?» Ари вздрогнула. «Может, мы и говорили о нашем общем будущем? Делились планами, а тут я вдруг их изменил». Молчание. «Скажи тогда, почему ты так резко реагируешь на мою честность?» «Дурак!» Еле слышно в ответ. «Я ведь не сказал, что наши отношения в принципе невозможны». Уселся я на парту и положил левую руку на плечо девушки. Скидывать ее не стали, что я счёл хорошим знаком. «Ари, я просто сказал, что сейчас мне действительно не до серьезных отношений. Я просто пока не готов к ним, я...» В горле запершило. «Я до сих пор корю себя за смерть Тионы. Мне кажется, что если бы мы не сошлись, не стали парой, а остались просто товарищами по гильдии, то она была бы жива». Ариана обхватила мою руку и, не меняя позы, прижалась к ней щекой. Я почувствовал, как по тыльной стороне ладони покатились ее слезы. «Да, скорее всего, это бред, но... я боюсь отношений». Все-таки сказал я истину. «Я боюсь снова чувствовать боль потери. Может, это пройдет, но сейчас... я не готов». Девчонка оторвалась от моей руки, встала и повернулась ко мне. В ее глазах горечь перемешалась с надеждой. Порывисто кинувшись ко мне, она впилась в меня поцелуем. Жестким, прикусывая губы и вдавливая себя в меня. Оторвавшись, она посмотрела на меня, не отпуская объятий. «Тогда не говори мне «нет». Просто скажи «потом». Просто дай мне надежду, хорошо?» Я кивнул, не в силах отказать ей в этой просьбе. Снова поцеловав меня, уже более нежно, она утерла слезы и напомнила про планы на вечер. «И раз уж ты провинился, то я жду от тебя сюрприз». Улыбнулась она напоследок, покинув лекционный зал. «Вот так-так. Вот и развели меня на романтику. А я ведь даже не думал об этом. Надеялся на простой секс, но, может, еще ресторан при гостинице до этого посетили бы. Мда. Нет, никогда я не пойму женщин. То они плачут, то спустя 5 минут навешивают на тебя обязательства. Потому что ты сделал им больно и должен извиниться». «Ну да ладно. В данном случае я и сам не против романтики. Вот только что конкретно сделать? И у кого бы посоветоваться?» Я подошел к окну и посмотрел во двор базы пегасовцев. Среди множества бойцов Блэкмуров сразу выделялась одна довольно знакомая девичья фигурка с коротким каре. «А действительно, почему бы и нет?» И круто развернувшись, я поспешил на выход, чтобы перехватить Оливию Блэкмур до того, как она скроется из поля моего зрения. «Значит, сестренка тебя на свидание раскрутила?» Откровенно потешалась Оливия, сидя напротив меня в столовой базы. Сюда мы пришли по предложению самой девушки. Повезло мне, что она оказалась не слишком занята и сама собиралась сделать перерыв на перекус. «Свидание или нет? А что-то придумать мне надо». Пожал я плечами. «Ну, Ари, ну дает!» Глаза Оливии смеялись, тогда как рука не забывала аккуратно отламывать маленькой ложечкой кусочек пирожного и ловко закидывать в рот. «Вот уж не ожидала от нее такого! Смотри, точно захомутает, и не заметишь!» «Ваш отец против!» «Да кто его в этом вопросе слушать будет?» фыркнула девушка. «Даже я бы не стала, что уж про Ари говорить!» «Вы поможете или нет?» «Может, на «ты»?» «Помогу, не переживай. Как я могу бросить сестренку в этом деле? А если ты ее расстроишь?» Я терпеливо досчитал мысленно до 9 и выразительно посмотрел на Оливию. «Ладно, ладно, уж и пошутить нельзя. Продолжая улыбаться, откинулась на спинку стула девушка. «Но если ты хочешь произвести на нее впечатление...» «Извиниться», — перебил я Оливию. «Только извиниться». «Тогда зачем ко мне подошел? Для простого извинения и букета цветов с походом в ресторан достаточно». «Нет», — протянула девушка, сверля меня веселым взглядом. «Ты точно хочешь ее впечатлить. Уж себе-то не ври. И мне тоже». «Мне так-то сюрприз заказали». «Хорошо, держи адрес». Быстро набрала она сообщение на своем коммуникаторе и скинула мне. «Там вам все устроит, по высшему разряду. А я полетела, дел еще по горло». И уже поднявшись из-за стола, бросила мне. «Завтра расскажешь, как у вас все прошло. Считай это платой за помощь». Оливия ушла, а я открыл ее сообщение и перешел по ссылке на адрес агентства развлечений. Там действительно был широкий выбор, как провести романтическое свидание. Настолько широкий, что я залип где-то на час и очнулся лишь когда пришел вызов от Юргена. «Алло, ну как, закончил тест?» «Уже полчаса как», — подтвердил друг. «Но я тебе не поэтому звоню. Ты новости видел?» «Нет, а что случилось?» «Иди в ангары, мы здесь находимся. Здесь все самое узнаешь». Отложив коммуникатор в сторону, сделав предварительно пару закладок на скинутом Оливией сете, я поспешил к своим бойцам. «Не, парламент на такое не пойдет!» Подходя к собравшейся в ангаре толпе бойцов, услышал я один из возгласов. Тут собрались не только мои ребята, но и механики пегасовцев вместе с их пилотами. Стоял гвалт. Люди окружили один из верстаков и обсуждали какую-то новость, периодически поглядывая на верстак. Наверное, на него вывели трансляцию новостей. «Ага, неделю назад они тоже не хотели поступать как пираты, а сейчас что?» Возразили первому голосу. «Так что кинут тебя в бой, как миленького». «Боя я не боюсь», — насупился первый говоривший. «Просто умереть по глупости не хочу. Вероятность смерти при таком переходе крайне велика. Вон даже в этой атаке из 20 бойцов троих разнесло в пыль еще до боя». «А как ты иначе-то до пиратов доберешься?» — встрял в спор новый участник. Я, наконец, добрался до моих ребят, которые не встревали в спор с пегасовцами, но не менее бурно обсуждали что-то между собой. «Что такое случилось, что все такие возбужденные?» — подойдя вплотную к верстаку, спросил я. И только тогда увидел на экране кадры космического боя. Несколько ивуров теснили разрозненную эскадру из легких челноков, трех боевых кораблей легкого класса и парочки ивуров. Последних на моих глазах разделали под орех две слаженные тройки нападавших бойцов высших гильдий. «Представитель гильдии вместе с главой разящего меча организовал вторжение в систему Мерседес по пиратскому примеру, используя маяки для наводки межсистемных врат. Разящие отправили туда всех своих сильнейших бойцов, ва-банк практически пошли», — кивая на экран, рассказывал Юрген. «Но, как видишь, оно того стоило. Они побеждают». «Причиной такой уверенности? Что-то в прошлый раз атака не удалась». «В прошлый раз об атаке пираты знали. Трудно ее было не заметить и не подготовиться. Врата открываются не быстро. А тут открытие произошло со стороны центральных миров, по наводке на закинутый маяк. Когда пираты среагировали, разящие успели перейти в Мерседес и провели перегруппировку. В итоге пиратский флот встретили не отдельные корабли, что только прошли врата, а полноценное соединение, готовое к бою, с загруженными в бортовые компы местными динамическими картами и схемами атаки. «Все, как делали пираты у нас», — понимающе кивнул я. «У меня лишь один вопрос. Почему они раньше так не сделали?» «Это нарушает протокол безопасности передвижения между звездными системами. Разящие троих потеряли, когда на маяк прыгали. В прокол влетели 20 ивуров, вылетело 17 и обломки трех. Сейчас в центральном парламенте растерянность. Они санкции на операцию не давали. С другой стороны, представитель гильдии Пирс выполняет их поручения, устраняет пиратскую угрозу. Вот и ждут окончания операции. Выйдет у разящих с Пирсом, они молодцы, и тогда, скорее всего, следующие системы будут отбивать таким же путем, но уже не только разящие. И других привлекут, причем по приказу. Наверняка ради этого законы скорректируют. Если не получится, Пирс точно своей должности лишится». «Вот как?» Пока мы говорили, пираты лишились еще 5 легких челноков и 1 боевой корабль. Разящие потеряли лишь 1 бойца. Параллельно на экране показали, что идет постройка дополнительных врат. То есть даже если пираты все же смогут наскрести где-то дополнительные силы и уничтожить пилотов разящих, то быстро это у них не выйдет. И к тому моменту межсистемные врата будут построены, и в атаку устремятся уже остальные высшие гильдии. «Как думаешь, нас это коснется?» — спросил друг, коснувшись пальцами своей головы. «Хочет, чтобы мой симбиот просчитал вероятности? Окей». Вероятность успешного окончания операции гильдии Разящего Меча – 98%. Вероятность повторения операции в другой системе, захваченной пиратами, силами высших гильдий – 88%. Вероятность привлечения пилотов и вуров из средних гильдий – 21%. Вероятность привлечения пилотов среднего и начального уровня из гильдий ниже высшего уровня – 8%. «Вряд ли», – покачал я головой. «Если уж для освобождения одной системы хватило сил одной высшей гильдии из центральных миров, то их соперники из остальных гильдий сделают максимум, чтобы снизить популярность разящих. Замазать их в чем-то после победы не получится, людям нужны герои. Остается лишь повторить их подвиг». «Думаешь, что они победят? Операция еще не завершена», – в сомнении посмотрел на экран Юрген. «Симбиот дал 98% вероятности. Должно произойти что-то совсем невероятное, чтобы они проиграли. То, о чем никто не знает». «Ну ладно, тогда нам остается готовиться к турниру». «Да?» – кивнул я. Тут друг замялся, не решаясь мне что-то сказать. «Что такое?» «Да просто... прости, что не смогу вам помочь в финале». Я с непониманием посмотрел на него, а потом вспомнил правила турнира, и до меня дошло. «А-а-а! Ты же у нас теперь с Ивуром, а таким пилотам вход на арену запрещен!» «Именно!» – тяжело, словно предал меня, вздохнул Юрген. «Не парься!» – хлопнул я его по плечу. «Разберемся как-нибудь. Лучше договорись с Блэкмором о конкретном времени на завтра, когда мы сможем на орбиту слетать для тренировки командного слаживания». «Чего сам с ним не поговоришь? Вы же недавно общались. Или...» «Вот именно. Или. Не хочу я с ним сегодня еще раз видеться». «Все нормально?» «Ничего серьезного не произошло. Просто он опять попытался поссорить нас с Арианой. Все никак не успокоится». Юрген задумчиво покачал головой, уставившись в пол ангара. Толпа рядом продолжала обсуждать происходящий в прямом эфире бой. «Хорошо, я договорюсь с ним. Спасибо». Пожав другу руку, я двинулся на выход. Раз уж с делами на сегодня покончено, пора и об отдыхе подумать. Об отдыхе с одной конкретной девчонкой. Очень своевольной, наглой, обижающейся, но отходчивой. Да и в последнее время мне все чаще удается улаживать конфликты мирно, не доводя до тех глупостей, что она творила в начале нашего знакомства. «Ну, и что ты мне приготовил?» – спросила Ариана, когда ребята вернулись в гостиницу. «Я-то здесь уже 2 часа как был». «Не здесь», – взял я ее за руку и повел прочь из номера. Девчонка не стала сопротивляться. Спустившись в холл гостиницы, мы вышли наружу и сели в такси. Только сейчас Ари настороженно посмотрела на меня. «Куда мы едем?» «Не волнуйся, тебе понравится». «Не волнуйся? А ничего, что я только с гильдейской базы и даже не переоделась? Ты не подумал, что я могу глупо выглядеть там, куда ты меня везешь?» «Не переживай, не будешь», — улыбнулся я. На меня продолжали смотреть недоверчиво, но вопросы прекратились. Сама же просила сюрприз. Вот пусть и расхлебывает. Такси остановилось около огромного купольного здания, построенного на берегу моря и наполовину погруженного в него. «Акватера?» – удивилась Ари. «Но... я думала...» Ее голос звучал растерянно. Она точно не ожидала того, что мы проведем время рядом с рыбами. «Знаешь, я очень удивился, узнав, что у вас можно покататься под водой на дельфинах. Так еще и гонки устроить с полосой препятствий. Подводной. Ты сама участвовала в таких гонках?» «Нет», — уже задумчиво ответила Ариана. «Значит, сегодня мы оба попробуем это впервые. Идем». Внутри нас уже ждали. К стойке ресепшена, когда я назвал свое имя администратору, подошла одна из работниц заведения и проводила нас вглубь здания к раздевалкам. Там нам выдали гидрокостюмы и маски для подводного плавания с небольшими баллончиками сжатого воздуха. Их вполне должно было хватить на 15-минутный заезд с солидным запасом. Когда мы полностью экипировались, нас провели к нашим лошадкам. Мы оказались в небольшой комнате с единственным входом. На противоположной стороне была стеклянная стена, за которой плескалась вода, шныряли мелкие рыбки и умными глазами наблюдали за нами два дельфина. В стене было сделано два шлюзовых перехода, оба полностью прозрачные. Необходимо было зайти внутрь, после чего дверь закрывалась и шлюз заполнялся водой. И только потом открывалась вторая дверь к дельфинам. На головы нам надели тонкие обручи, считывающие сигналы с нашего мозга. Ими предполагалось управлять нашими лошадками. Для этого у каждого дельфина в районе уха был закреплен небольшой передатчик. Принцип работы устройства я не знал, а управление заключалось в четком представлении, куда нужно повернуть. Держаться нам предполагалось за спинной плавник. Чтобы мы не улетели во время гонки, на ладонях нашего костюма были специальные присоски. «Если я тебя обгоню, ты выполнишь любое мое желание», — внезапно заявила Ариана, азартно потирая руки. «С чего бы это?» «С того, что если выиграешь ты, то я выполню любое твое. Или боишься, что я что-то плохое от тебя потребую?» «Так не проиграй, и бояться не придется», — рассмеялась она. «Сама напросилась». Опуская маску на лицо и активируя дыхательный баллончик, ответил я и шагнул в шлюз. Оказавшись в воде, я первым делом протестировал управление дельфином, заодно узнал, какой из них мой. Сделав пару сальто, ко мне подплыл тот, что был чуть больше по размерам, и послушно завис в районе моей груди. Зацепившись рукой за его плавник, я постарался поудобнее расположиться над его спиной и стал ждать команды на старт. Слева, в 3 метрах от меня, то же самое делала Ария. Трасса начиналась в 5 метрах впереди со светящихся колец диаметром в 3 метра каждая. Дальше мы должны были найти такие же кольца и проплыть сквозь них. Как нам сказала работница Акватеры, расстояние между кольцами не слишком большое. У каждого есть подсветка, так что заблудиться мы не сможем. А даже если не разберемся, ничего страшного. Датчик на каждом дельфине имеет связь не только с нами, но и с центральным пультом управления. Как только до окончания воздуха в выданных масках останется 5 минут, и мы не появимся, то дельфинам дадут команду на возврат. «Только не отпускайте их!» — с улыбкой напутствовала нас девушка. Тут кольца впереди начали мигать, и я отбросил все лишние мысли в сторону. «Красный, желтый, зеленый, вперед! Мы еще посмотрим, Ари, кто кому будет желание загадывать!»